Шандель успела на секунду заскочить в спальню и еще нюхнуть кокаин. Шорох раздвижной двери лифта застиг ее на середине гостиной. В кабине, озаренной льющимся сверху светом, стоял человек. Он действительно был в спортивном костюме с натянутым на голову капюшоном, руки глубоко засунуты в карманы. Он шагнул к ней, и высокая худая женщина в коротком вечернем платье впервые почувствовала, каким холодом веет от его улыбки. — Здравствуй, Шандель. Извини, что побеспокоил, но я в самом деле долго тебя не сдержу. Как по заказу тучи, целый день сторожившие Нью-Йорк, разразились грозовым ливнем, сверкали молнии, грохотал гром, мощные капли, перелетая веранду, с визгом били в стекла. А человек продолжал двигаться ей навстречу. Остановившись перед ней, он вытащил руку из кармана. Шандель подумала, что он хочет обменяться с ней рукопожатием, но вдруг с ужасом заметила зажатый между пальцев пистолет. Она завороженно глядела в черную дыру ствола и не заметила, как улыбка сошла с лица гостя, не уловила едкой насмешки в голосе. — Всего одно мгновение, правда, для тебя оно растянется на целую вечность. Он выдержал паузу. Голос его внезапно сделался мягким, бархатным. — Моя прекрасная Люси! Шандель Стюарт вскинула голову, но так и не успела понять, что в его взгляде был тот же самый свет, какой она увидела в глазах отца на смертном одре. В ушах Шандели грянул еще один громовой раскат, а сверкнувшая молния отбросила на стену тень безалаберной женщины в миг ее смерти. Глава 18. В кромешной тьме хлистал дождь. Стоя у окна, выходившего на 16-ю улицу, Джордан глядел на капли, вертикально падавшие с неба на город, в котором толком и неба-то нет. Дождь заливал все огни и все чудеса Нью-Йорка, не принимая в них участия. Ему суждено было утечь в стоки и стать водой второго сорта. Джордану вспомнился один старый фильм с Эллиотом Гулдом. Там был такой кинематографический трюк. На титрах герой идет вперед по оживленной улице, а все остальное — машины и люди — движутся назад, как будто бы пленку прокручивают от конца к началу. Точно так же он ощущал себя в эту дождливую ночь. Джордан не знал, правильно ли выбрана им методика розыска, но был уверен, что окружающие его люди идут в противоположном направлении. Он поневоле думал о себе как об инородном теле в контексте, что уже стал ему чужим. Потоку жизни совершенно неважно, кто плывет по, а кто плывет против течения. Он оторвался от окна и подошел к столику перед диваном, взял пульт и включил телевизор. На круглосуточном канале шла передача «Eyewitness News». Показывали репортаж, снятый днем. На переднем плане вещал репортер с микрофоном в руке. За его спиной, сквозь стеклянную стену аэропорта, просматривались самолеты и блестящая от дождя взлетно-посадочная полоса. Огромная толпа собралась в аэропорту встречать прах Конора Слейва, певца, похищенного в Риме вместе с подругой, комиссаром итальянской полиции Морин Мартини и зверски убитого неделю назад. Проститься с своим кумиром пришли сотни тысяч его поклонников со всех концов страны. Похороны состоятся.